Часть первая. «Ни бог, ни дьявол не подадут вам руки помощи, если вы не будете сражаться сами». Соул Кинг Брук. One Piece. Глава первая. Пока вытаскивали бедолаг с жертвенников, поболтали. Ребята, в отличие от вождя краснокожих с неожиданным именем Белен, были в полубессознательном состоянии из-за магического истощения. Жертвенники блокировали не только речь, но и все, что связано с магией, как высокой, так и природной. В общем, им досталось. Белен уже, но он полудемон, Эридар, а потому его так просто не проймешь. Ситуация с этим воскрешением прояснилась в красках. Да каких? Оказывается, Всеволод был уже четвертым кандидатом, а те три свежих трупа — бедолаги, пущенные под нож для предыдущих попыток проведения ритуала. Призрак сопротивлялся отчаянно, поэтому тела первых трех кандидатов просто осыпались прахом, не выдержав. «А понимание языка они мне зачем дали?» — недоумевал Всеволод. «Так при сопротивлении призрака тот, в кого его собираются вселить, должен активно в этом помогать». «Бред!» — покачал головой парень. «Я ни за что бы это делать не стал. С какой стати мне стремиться к собственной смерти, чтобы прекратилась чудовищная боль? Все твои предшественники держались, пытались. А потом...» — произнес он и махнул рукой. «Это темные жрецы Долгула. Поверь, они знают толк в боли и мучениях. Если они берутся за дело, все ломаются. И чем больше Белен рассказывал... тем мрачнее становился Всеволод. Ему бы радоваться, что избежал столь мрачной участи, но он не мог. Не получалось. Он настолько погрузился в свои мысли, что даже не заметил, как его краснокожий приятель по-быстрому провел какой-то ритуал, используя свою кровь. И всего несколько минут спустя с глухим хлопком раскрылось окно портала. Прямо как в играх. Этакое... светящаяся дыра в пространстве не то кровавого, не то бордового цвета. Из нее вышли такие краснорожие ребята, и завертелось. Спустя несколько часов Всеволод сидел на довольно удобном кресле в просторной гостиной родового замка родителей Белена и пустым взглядом смотрел в окно, пытаясь продумать линию поведения. Получалось не очень. Остро не хватало информации. Катастрофически. Хлопнула входная дверь, и в помещение зашло несколько гостей. Во всяком случае, так посчитал Всеволод. Он так и не повернулся на звук. Наверное, невежливо, но ему было плевать. «Эй!» — крикнул незнакомый голос. Но парень даже ухом не повел. Отвечать на такие пренебрежительные окрики было неправильно. Тем более произнесенные характерным тоном. Спустя небольшую паузу тот же голос... осведомился у кого-то. «Он что, глухой?» «Нет, господин». «Эй, я с тобой разговариваю!» Вновь выкрикнул неприятный голос. Всеволод, понимая, что игнорировать этот шум дальше будет смешно, медленно повернулся и окинул взглядом гостей. Молча. Грубияна заметил сразу. У того на лице все было написано. Он смотрел на него так... словно заметил какую-то мерзость, до которой вынужден опускаться. Поэтому, полностью его проигнорировав, парень перевел взгляд на отца Белена и спросил: «Лёр Сариан, зачем вы привели сюда эту шумную компанию? Я же просил мне дать хотя бы пару часов тишины и покоя». «Друг мой», — с улыбкой ответил отец Белена, — «я не мог им отказать. Герцог Лёэрт... очень хотел с тобой поговорить». «И что же ему угодно? Ты обвиняешься в убийстве уважаемых жрецов из Кхо-Ро-Редан», процедил этот хам и, кивнув сопровождающим, рявкнул: «Взять его!» Но те не двинулись с места, скосившись на господина Сарена. Все-таки герцог герцогом, а закона никто не отменял, особенно в гостях у эридаров. «Боюсь, что вы не можете его арестовать», — отметил отец Белена. «Это еще почему?» — спросил этот грубиян, немало удивившись. «Потому что я обязан ему жизнью моего сына. А вы знаете, как высоко мы, эридары, ценим жизнь своих детей. Он под защитой моего дома. Так что ни казнить, ни пытать, ни даже арестовать вы его без моего разрешения не можете. Выдать же Всеволода темным жрецам не позволит его величество». «Да какое дело его величеству, до какого-то...» — удивился хам, сделав пренебрежительный жест в сторону парня. «Всеволод, будь любезен, покажи нашему другу кольцо». «Другу?» — удивился Всеволод. «Пока я вижу перед собой мерзавца, ведущего себя крайне подозрительно». «Что?» — взревел герцог, а лицо его покрылось красными пятнами. «Как ты смеешь?» «Ваша позиция выдает в вас заинтересованность». «А значит, есть все основания полагать, что вы или были в курсе предстоящего предприятия последователей Долгула, либо покрываете их по какой-либо причине». «Заткни пасть, быдло!» — прорычал герцог, хватаясь за оружие. Граф, невозмутимо и даже в чем-то пренебрежительно смотря на своего визави, ответил парень. «Что?» «Вам следовало бы произнести «Заткните пасть, граф!» «Чего ты несешь?» «Перед тобой, друг мой», — произнес Сариан с едва заметной улыбкой, — «граф Леро собственной персоны. И твое поведение действительно выглядит крайне неподобающим и, что и говорить, подозрительным». Правая рука Всеволода свисала с подлокотника кресла, да так удачно, что вошедшие перстня не видели. Сейчас же, когда он ее демонстративно поднял и разместил на подлокотнике, заметили. Это произвело нужный эффект. Спутники герцога расслабились и отступили назад, а Леэрт отчетливо вздрогнул и побледнел. «Так ты возродился?» — прошептал он. «Нет, я законный наследник». Герцог промолчал, сверля Всеволода взглядом. Другим взглядом, нежели пару минут назад. Не как на какой-то кусок коровьей лепешки, а как своего врага, лютого и непримиримого. Но, наконец, что-то для себя решив, он произнес. «Вы должны пойти со мной, граф». «Я вам ничего не должен», — произнес парень, наблюдая, как скривился от этих слов его собеседник. «Король желает поговорить с вами, а я не желаю с ним разговаривать». «Что? Это измена?» «Измена чему? Я разве приносил клятву королю?» «Нет, но...» — растерялся Леэрт, не привыкший к такого рода реакции. «Хватит!» — рявкнул Всеволод, перебивая герцога. «Вы уже сказали достаточно для того, чтобы я обнажил клинок. Хотите продолжить?» «Вы меня не так поняли», — прошипел он, явно деморализованный и сбитый с толку. Да и фехтование явно у него неизлюбленное занятие, о чем, кстати, косвенно говорил меч, усыпанный драгоценными камнями и разного рода украшениями до такой степени, что пользоваться им не было никакой возможности. Только и носить, как некий ритуальный атрибут статуса. «А мне показалось, что вы выражались предельно ясно». «Да, друг мой», — произнес Сариан, — «ваше знакомство явно не задалось. Вы были другом старого графа. Я хотел сделать вам приятный сюрприз». «Но не вышло», — произнес папаша Белена и развел руками. «Не вышло», — согласился герцог. Развернулся и стремительным шагом вышел. Его спутники, с интересом наблюдавшие за беседой, последовали за ним, только не так грубо. Каждый из них попрощался и с Сарианом, и с Всеволодом. Даже более того, на их лицах была явно видна улыбка и даже какой-то налет благожелательности. То есть им вся эта история пришлась по душе. «Началось!» — мрачно буркнул Всеволод, когда герцог со спутниками удалился. «Старый хрен втравил меня в неприятности, и вот они пришли. Дня не прошло». «А мне понравилось», — очень по-доброму произнес Сариан. «Давненько я не видел старину Грегора в таком сметенном состоянии. Рад, что смог вас повеселить, а мне улыбаться не хочется, потому как, полагаю, только что я обрел первого влиятельного врага». «Первого врага вы обрели, прибив тех жрецов в том склепе. А герцог... Он довольно экстравагантен. Думаю, вы с ним помиритесь. Может, даже подружитесь. Я так не думаю, — покачал головой Всеволод. Почему? Пока он не знал, кто я, и вел себя так, словно я простолюдин, то успел показать себя таким, какой он есть на самом деле. Без маски, без игры, без фальши. И какой он? Какой вариант ответа вас устроит? — спросил, мрачно усмехнувшись, Всеволод. Прямо и грубо, или издалека и обтекаемо? Прямо. Он говно. Обычное человеческое говно. Вы с ним знакомы несколько минут. Как вы можете делать такой вывод? Не думаете, что он поспешный? У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление, пожав плечами, ответил Всеволод. Я понимаю, о чем вы говорите, но не думаю, что я ошибся. Слишком явно проявились черты характера. Сразу, как только он узнал, что я граф, резко изменил манеру общения. Натянул маску воспитанности, которой на самом деле нет. Был бы воспитан, вел бы себя так, не задумываясь, даже с простыми людьми. Кроме того, он показал, что трус. Я ведь намекнул ему на поединок. Он даже отшучиваться не стал. Просто наложил в штаны и пошел на попятную. Также смог рекомендоваться, как редкостный мерзавец. Это нужно было догадаться сдавать темным жрецам кого-то после того, что они натворили. «Вы здесь новенькие, еще не знаете, кто такие эти темные жрецы», — развел руками Сориан. «Я знаю, что они убили трех дворян, в том числе молодую даму. Принесли в жертву ради своих целей. Одного этого, в моем понимании, достаточно, чтобы их жестоко покарать. И сделали они это на территории королевства, то есть поставили под сомнение власть короля в особенно циничной форме. Ведь среди выживших жертв были подданные короля. Этакая насмешка, публичная демонстрация того, что король не имеет реальной власти на территории королевства. Я прекрасно понимаю, что их могут бояться до дрожи в коленях, что они могут быть большой проблемой, но задуманный этим герцогом поступок – последнее дело. Сделаю он это, и король был бы облит помоями в глазах его подданных, с головы до ног, и прежде всего в глазах дворян. Ведь он тем показал бы, жизнь дворянина для короля ничего не стоит. И то, что удалось спасти от жуткой и позорной смерти пятерых аристократов, малозначительные мелочи. Важнее вылизать задницу каким-то черным жрецам и обвинить меня в том, что я посмел защищаться при попытке убийства. М-да. Он идиот? Не думаю. Значит, мерзавец. Так что я не разделяю вашего оптимизма. С такими существами мне не по пути. «И все же с ним придется помириться», — тяжело вздохнув, произнес Сариан. «Он брат короля». «Мне жаль короля», — серьезно произнес Всеволод. «Искренне. Такой брат — это большое испытание. Проверка небесами на прочность».